Здравствуйте, дорогие друзья! 26 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге я проведу встречу-семинар, посвященный теме «Как нам жить дальше? Что нам делать? Как вместе что-то творить, создавать совместные предприятия, свою заготовительную сеть, свои производства народные, свои артели, ну и так далее и тому подобное». В связи с этим ко мне уже поступило множество вопросов, и вот один из них звучит так: «Какое будущее мы оставим нашим детям?» Отвечу очень просто и банально. То, которое для них создадим. Вот вопрос. Какое будущее мы себе представляем? В каком будущем мы хотим, чтобы жили наши дети? Вот ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Один из них – это какое представление о жизни находится в наших головах. Ведь если какая-то кривая заноза мешает нам правильно воспринимать этот мир, в этом случае тогда и будущее будет кривое. Если у нас вставлена заноза разрушения, например, через самость, через гордыню, через страх, то в этом случае что мы будем строить? Мы не будем строить мира для всех, мы будем строить мир для себя хорошего, независимого, самого лучшего, самого крутого, ну и так далее и тому подобное. Но при этом будет ли это мир для всех, и в том числе для наших детей? Ведь если мы заботимся только о наших детях, либо о своей семье, либо о себе, то в этом случае тогда мы отвергаем мир хороший для других. Если только мы заботимся о себе, о своей семье, о своих детях. Мы тогда готовы идти на многие преступления, ухудшающие жизнь других людей. Но ведь если жизнь других людей ухудшается, то в этом случае тогда количество плохих людей в нашем окружении увеличивается. Плохих обездоленных, злых, которые живут в страхе, которые хотят что-то получить, в том числе и от нас. И к нам возвращается вот эта быстрая карма, так называемая. Когда мы кого-то ограбили, когда мы кого-то обманули, с него что-то получили, но при этом он тоже хочет на что-то получить. А теперь представьте, вот такой мир оставили мы своим детям, где постоянная грызня, постоянная война, где друг друга ненавидят, обворовывают. Разве будет хорошо нашим детям жить в этом мире? Я думаю, что нет. Какое может быть счастье в мире обездоленных, обворованных? Да никакого. Поэтому наша задача предусмотреть такие условия жизни в будущем, чтобы это было коллективное, совместное, дружеское, где сложение и лад, а не где раздрай. Вот ладовать нам придется. А поэтому в первую очередь придется разобраться с собой, со своими тараканами, убрать те занозы, которые нас разрушают. Вот только с правильным видением мы можем создать правильный мир. С правильными представлениями о том, как жить, мы можем создать правильную жизнь. С представлениями о том, кто такой человек, кто я, кто мои дети, для чего я, для чего человек вообще, для чего мои дети пришли в этот мир, мы сможем улучшить жизнь. Потому что мы не будем требовать от человека что-то ненужное для него, требовать от него только то, что мы хотим. А мы будем создавать такие условия, чтобы человек понял, кто он в этой жизни, понял, для чего он рожден в эту жизнь. Вот это все мы рассматриваем на семинарах, ну, моих в частности. Вот для этого мы собираемся вместе, чтобы решить те вопросы, которые задает нам жизнь, и убрать те проблемы, которые в этой жизни, в принципе, возникают по нашей глупости, по нашей вине. Не из-за паразитов, а из-за нас. Потому что паразит может существовать там, где есть тот, кто его кормит. Где есть тот, который дает возможность существовать этому паразиту. Паразит социально существует только там, где нет настоящего хозяина. Если мы не хозяева, то в том случае тогда паразитам открыта дорога везде. Видите, как все очень просто. Поэтому будущее нашим детям мы должны оставить такое, которые хотели бы для себя, для своей семьи, для своего общества, мира. Но помним, что дети – это не наши игрушки. Дети – это серьезные человеки, рожденные для того, чтобы выполнить свой долг перед родом, богами, перед самим собой, в конце концов. Очень часто бывает, когда люди создают для своих детей что-то хорошее, не то, что нужно детям, а то, как они видят это хорошее для себя. Ну, посмотрите, сколько даже примеров в литературе, либо фильмы сняты на эту тему, когда мама с папой требуют от ребенка, чтобы он стал вот именно вот этим человеком, вот с такой специальностью, и при этом отвергают все, чем занимается их ребенок, исходя из его представления о том мире, исходя из его предназначения. И что потом происходит? Я как-то задал вопрос на семинаре. Скажите, а кто из вас трудится или работает по той специальности, которую он получал, например, в техникуме, институте? И из всего зала, ну там только 2-3 человека подняли руки, что да, так они этим и занимаются. А все остальные сказали, что ну не получилось. Да, образование есть, но этим я не занимаюсь, я занимаюсь другим. Тогда возник вопрос, а зачем вы пошли в этот институт, в этот техникум, училище? Зачем вы приобретали эту профессию? Зачем вы тратили столько времени? Может быть, надо было сразу идти туда, что соответствовало вашему представлению, вашему предназначению? Так вот, поэтому будущее нашим детям мы оставим не только в виде мира, но и в виде тех образов, которые заложим в наших детей. В виде той любви, которая не заставляет ребенка подстраиваться под наши хочушки, а которая помогает человеку быть человеком, исполняя свой долг перед собой, родом и богами. Вот это очень важно понять. Вот этому как раз и посвящены все мои семинары, даже если не касаются такой темы, как создание какого-то кооператива, державы. Все равно мы так или иначе будем касаться вот этих простых жизненных вопросов. Ну а для того, чтобы попасть на семинар 26 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге, вам необходимо связаться с организаторами, контакты которых находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Приглашаю вас для совместной деятельности, для решения многих вопросов и проблем, которые сейчас очень сильно нам мешают быть человеками и жить по-человечески. Пора хозяевами становиться. Хозяевами. Через уборку в своих головах. Встретимся на семинаре, решим многие вопросы и начнем жить по-человечески. Быть добро! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!